Внутри это иллюзия, все кажется мне таким реальным. Искусственный экстаз, когда она раздвигает ноги. Настоящая жизнь за стенами, где падают люди и ангелы. Затухающая память, когда мое сознание заморожено. Я вижу, как время замерзает, и весь силуэт там еще ждет. Языки пламени рисуют контур губ, окутанных ледяным дыханием. Одним своим жаждущим взглядом она обнажает все вокруг. В этот момент все усиливается. Окраски сереют, окраски сереют. Я в том месте, где всегда желал находиться. Мы осознаем, что в конце концов все закончится. Нам безразлично, сейчас мы заморожены. Я хочу забыть ошибки, которые они помогли мне совершить. Лучше быть разбитым, чем разбивать. Внутри это иллюзия, все кажется мне таким реальным. Искусственный экстаз, когда она раздвигает ноги. Настоящая жизнь за стенами, где падают люди и ангелы. Затухающая память, когда мое сознание заморожено. Я вижу, как время замерзает. Далеко проследи, свет и мрак сплетаются здесь. Все элементы на своих местах. Одним своим жаждущим сознанием она тушит реальный мир. И вся моя ненависть растеплена лозу. Внутри это иллюзия, все кажется мне таким реальным. Искусственный экстаз, когда она раздвигает ноги. Настоящая жизнь за стенами, где падают люди и ангелы. Затухающая их память, когда мое сознание заморожено. Когда мое сознание заморожено. Я заберу тебя в любое место, куда захочешь. Подальше от всего, что на банальный дом пошли. Ты таким, я хочу быть все это здесь и сейчас. Этого никогда недостаточно. Это правда. Я хочу тут остаться. Да, ага. Свечу разрушим ароматом, прикосновением, вкусом, взглядом и звучанием. Как долго я буду здесь без тебя рядом? Потому что мне так холодно. Разбей первый или раз забьюсь я. Это не то, что мне сказали. Теперь мне холодно. Мне так холодно.